Опять ведь нажрутся, сволочи. Следи за ним, на что Блатов кивнул, а потом подозвал одного из парочки непьющих сегодня своих бойцов, которые были в зале на всякий случай, контролируя порядок и готовые пресечь любые безобразия, если вдруг. Ох, хорошо-то как, потянулась Настя утром следующего дня в кровати, когда открыла свои глазки, посмотрев рядом с собой на кровати, не обнаружив с собой рядом мужа. Тут раздался звук открывающейся двери в санузел, и в спальню зашел Герман. «Ну что, красавица моя, пошли завтракать. Хочу тебя в постельку», — заявила женушка, протянув к мужу руки. «Ну ладно, это ты предложила». Герман метнулся в кровать, оказался над женой, полностью открывшую ему свои объятия и не только. «Да», — простонала она, когда он полностью вошел в нее. «Буйные они», — недовольно говорил Глотов в столовой, где Герман и Настя завтракали, около 10 утра, придя из коттеджа, где они сегодня ночевали. Чего опять учудили? Герман спокойно ел борщ, который заказал сразу, как пришел. Несмотря на присмотр, нажрались, а потом вдвоем танцевали под песни группы «Отпетые мошенники», морщился Глотов, вспоминая, как вчера ему пришлось маяться с Расторгуевым и Архипенко. «А как, мужики просто жгут», — хмыкнул Герман, под смешки от Насти, представившей себе это. «Они ушли гораздо раньше, чем смогли увидеть это непотребство. Потом песни пели до 3 часов утра, еле по коттеджам их растащили», — морщился Глотов, вспоминая вчерашние. «А утром их отловили, когда эти засранцы в 6 утра поднялись, приперлись сюда и успели здесь высосать литровую бутылку водки на двоих. Опять растащили. Будем надеяться, что будут спать до вечера». «Э, какой вечер?» — глянул на него Герман. «У Николая в 7 вечера самолет в Москву. Не вопрос, разбудим и отвезем», — нынешний начальник СБ кивнул, помня о самолете. «Ну, ты готова, любовь моя?» — неожиданно спросил Герман, обратившись к жене. «Куда?» — не поняла она. «Я же тебе вчера говорил, что у меня для тебя сюрприз», — укоризненно проговорил ее муж. «Говорил, но не сказал, чтобы я обязательно была к нему готова». Она подозрительно смотрела на него. «Сегодня мы встречаем Новый год в Москве в ресторане «Прага», — огорошил Герман Настю. «Что? Да как ты? А когда же я?» Ее взгляд заметался, а сама она чуть не подпрыгнула, когда услышала эту новость. «Мы одни летим?» «Нет, мы, твоя Наталья и Алекс с Катериной», — немного успокоил он ее. «Они вроде в Таиланд хотели», — припомнила Настя. «И Наталья мне ничего не сказала, засранка», — возмутилась она, зная, что Настя обидится. Если эта поездка обойдется хотя бы без приглашения ее подруги, он заранее связался с ней и пригласил ее в Москву. «Ну это не будь дурой», — конечно согласилась. «Ну хотели, перехотели», — пожал плечами Герман. «Машина подъехала?» — спросил он у Глотова. «Да, ждет. Ну и ладненько. Поехали, Настя, у нас самолет в 6 часов вылетает. Пока домой, пока ты, Герман, ты гад, мне же помыться, накраситься, умыться», — возмущалась жена. Алекс получил аналогичную взбучку от невесты, когда Катерина, проснувшись с ним в коттедже, неожиданно узнала о том, что Новый год они будут отмечать в Москве. Оба мужчины держали это в секрете, решив сделать сюрприз в день Нового года. Да, Герман и матери предлагал, но так сказал, что ее еще в прошлом году пригласили ее старые знакомые, она просто не может отказаться, но обязательно встретит с ним старый Новый год, когда он вернется в Пермь. 31 декабря 1999 года. «Здравствуй, дочка, мама, папа», — взвизгнула Настя, увидев, что их встречают ее папа и мама. Они прилетели в Москву около 9 часов вечера, а потом отправились в центр Москвы, сразу в ресторан. Хотя Настя порывалась ехать к родителям в гости, но Герман отговорил ее, сказав, что они обязательно с ними встретятся, и попросил ее им не звонить, чтобы сделать им сюрприз на Новый год. «Ох ты, какая красивая обстановка», — тихо сказала Катерина, когда они все вместе зашли в гостиницу «Метрополь». Женщины недоумевали, куда они приехали, так как плохо знали Москву, но правда сразу узнали Большой театр, когда они проехали мимо него, а потом, проехав всего ничего, остановились у отеля. Еще за 2 недели до праздника Алекс забронировал последние 3 номера, еле успев. Обычных не осталось, так что пришлось брать номера люкс, чтобы иметь возможность поселиться в отеле «Метрополь» именно на новогодние праздники. «А чего не к папе с мамой?» – немного обидчиво спросила Настя, когда они поднялись в номер. «Сильно сомневаюсь, что твои папа и мама бы обрадовались, если бы мы с тобой приперлись к ним такой толпой. Мне бы лично такое не понравилось. А ты, папу, лучше меня знаешь. Не буди лихо, пока оно тихо». Судя по выражению лица, жена не очень-то была согласна с мужем, но пока не перечила, ожидая окончания разговора. «Никто тебе не мешает завтра к ним съездить, и послезавтра тоже», — подсластили пилюли Насте. «Подожди, а мы здесь на несколько дней?» — озадачилась жена. «Да, в любом случае, спать же нам где-то надо, первого числа и потом. Мы с Алексом переговорили и решили, что раз вы ничего толкового найти в Перми не можете, то посмотрите платье для Катерины здесь». Последнее время Катерина, Настя и изредка присоединяющаяся к ним Наталья, колесили по городу в поисках свадебного платья для невесты. И понятное дело, вместе с будущей женой сами примеряли имеющиеся экземпляры. И немного выили мозги, как Герману, так и Алексу. То не того фасона, то не так сидит, то этого не хватает, то другого. Хотя мужчины никак понять не могли, зачем вся эта беготня, если даже день свадьбы до сих пор не назначен. И в лучшем случае, свадьба через 3 месяца, но со своими советами и нормальной, а не женской логике, к своим дамам не лезли, понимая, что только нарвутся на ненужный никому скандал. Правда, глаза Насти загорелись из-за радостной для нее новости. «Ну конечно, Алекс сейчас должен свою невесту обрадовать», — подтвердил Герман. «1 января отоспимся, погуляем по городу, а 2 и 3 числа проедемся по магазинам». «Класс!» Она бросилась обнимать его, сразу попавшись в его ловушку, захват, пленение и транспортирование на большую кровать их номера. «Герман», — возмутилась пленница, — «ты, да, почему ты мне не сказал?» Возмущенная яростная Настя повернулась к мужу, когда она обнималась с родителями всласть, которые совершенно неожиданно оказались на 1-м этаже ресторана «Прага», рядом с раздевалкой, когда они вошли внутрь ресторана. «Сюрприз!» — рассмеялся Герман. «Теща, Наталья Николаевна, постаралась». Когда Герман предложил теще уговорить мужа встретить Новый год в Праге, при этом не говорить дочери, что они тоже будут на этом празднике жизни, та сразу согласилась, взяв на себя Виктора Сергеевича. Зная его нелюдимый характер, а его надо было уговаривать заранее, такой вот человек. Но теща с блеском провернула это. Позолота, хрусталь, мягкие ковры и мрамор, мрамор, мрамор, увесистые столешницы из розового, зеленого, белого мрамора, блестящие мощные колонны из того же дорогостоящего мрамора, роскошная мебель, великолепные портьеры и занавесы, журчащие фонтаны, изящные сочетания постельных тонов. Ресторан «Прага» в это время внушал, после того как его приобрел Тельман Исмаилов, нынешний собственник, и сделал тут шикарный ремонт. «Жалко, что все это великолепие скоро исчезнет», — вздохнул про себя Герман, поднимаясь вместе со всеми на 2-й этаж в банкетный зал «Посольский», один из 3 залов этого ресторана. Их пригласили за отдельный стол на 8 человек, где они свободно расселись. Теща с тестем и Натальей сели за одну сторону стола, а Герман с женой, Алексом и Катериной, на противоположной. Помимо них в зале было рассредоточено около 4 больших круглых столов человек на 10, а также несколько маленьких, на 2-4 человека, где вовсю рассаживались гости, часть из которых уже вовсю употребляла алкоголь и насыщалась великолепной едой ресторан. «А сколько стоит такой столик?» Не удержалась Наталья, склонившись к рядом сидевшей Наталье Николаевне и тихо говоря ей в ухо. «Понятия не имею, Герман меня в такие подробности не погружал, только попросил подтвердить, что я буду с мужем в ресторане». Спрашивать у Насти было бессмысленно, Герман ей никогда не говорил о ценах, а у него страшновато, да и не ответит. А праздничный стол внушал своим разнообразием и богатством. На нем находились различные салаты, мясные и рыбные нарезки и другие закуски. Все из высшего ценового сегмента, что оценили все присутствующие за столом. Несколько бутылок водки «Смирнов», 20-летние виски «Джек Дэниелс» и пару бутылок «Хиннес Сексо», красное и белое французское вино, по 3 бутылки каждого вида. Кроме этого, было несколько стеклянных кувшинов с апельсиновым и вишневым соком, клюквенным и брусничным морсом, а также французская минеральная вода «Перриер». Герман попросил Алекса заказать французскую минеральную воду, коньяк «Хеннесси», все для тестя. Брусничный или клюквенный морс попросил для себя. Все остальное оставил на его усмотрение. Изначально разговор немного не клеился. Особо зажатой была Катерина, смущаясь при родителях Насти, но потом пару выпитых бокалов вина у женщин, и разговор стал более откровенным и раскованным. Тесть пил свой любимый коньяк с Алексом, а Герман довольствовался водкой Смирнов, решив, что сегодня можно немного выпить побольше. Разговор пошел о бизнесе, когда тесть осторожными вопросами стал интересоваться у Алекса про дела компании, а тот стал делиться подробностями, но только теми, что касались официальной стороны бизнеса. Герман больше отмалчивался, делая вид, что он не особенно при делах. «Не знаю, вам решать», – многозначительно сказал тесть, – «только еще немного, еще чуть-чуть и ваш бизнес с продуктами и вашей компьютерной и сопутствующей техникой придет в упадок». Герман и Алекс снисходительно переглянулись, но так, чтобы тесть не заметил, а то еще обидится, с него станет. Пока медленный, но спад в отношении торговли различной иностранной техники медленно, но верно нарастал. Герман говорил по этому поводу с Алексом, еще с полгода-года, а потом рынок России будет заполонен тем, чем они сейчас торгуют. Их пока спасало то, что они никаких таможенных платежей не платили, а «Зенит» тем более. Так что какое-то время они продержатся, либо придется поумерить свои аппетиты. Только никто не собирался тестю рассказывать, что этот бизнес послужил стартовым толчком, чтобы они приобрели то, чем они сейчас владеют. Хотя и эту сферу бизнеса забрасывать никто не собирался, пока она приносить хоть какую-то прибыль. У Германа в планах было создать в Перми сеть больших магазинов электроники, что-то наподобие сетевых, которые через несколько лет должны появиться, сразу начав вытеснять мелких продавцов. А там, может, сеть развивать или продать новым игрокам, пока он не решил. Праздник катился своим чередом, а потом наступила полночь. Отгремели куранты на Спасской башне. Раздались многочисленные дзинькания бокалов, наполненные различным алкоголем, были произнесены многочисленные тосты. И тут администрация ресторана вежливо пригласила всех выйти на улицу. Бабах, бах, бабах. Прямо перед входом в ресторан, в снегу были установлены фейерверки и несколько ящиков с ракетами и петардами. Быстро передвигающиеся охранники ресторан поджигали многочисленные фитили, стараясь увернуться от массово взлетающих ракет и вежливо отгоняя особо выпивших гостей, решивших помочь охранникам в поджигании. Прямо от здания ресторана ракеты и петарды стартовали в воздух, взрываясь над почти пустым Новым Арбатом, а также освещая сполохами искр стоявшие неподалеку здание кинотеатра «Художественный». Здесь же раздали всем толстые и большие бенгальские огни, которые гости с удовольствием поджигали и радовались, как дети, поздравляя и поздравляя друг друга с Новым годом. «Бля, Макар, это он, Геннадий Николаевич сегодня с женой Ларисой, дочерью Клары и своим другом Макаром, бывшим в сопровождении дамы по имени Марина, отмечали Новый год в банкетном зале московский ресторана «Прага». Это был самый большой банкетный зал, располагающийся на первом этаже ресторана, предназначенный для размещения на 120 человек, со столами от 4 до 30 человек. Компания Геннадия Николаевича сидела за столом на 6 человек. За ближайшим от них столом сидели две супружеские пары, а за другим соседним столом сидели четверо мужиков с характерной внешностью. Выглядело это достаточно странно. Четыре мужика отмечают Новый год без женщин, но спрашивать у них по этому поводу желающих что-то не нашлось. Вот начали бить куранты, и все присутствующие стали отмечать наступление Нового года, произнося тосты и с радостью встречая вступление в новое тысячелетие. Женщины категорически отказались идти, когда всех пригласили на улицу, мотивируя это тем, что там холодно. Хотя декабрь и начало января были теплыми, и сейчас на улице было всего 4 градуса, о чем им сказали официанты, которые приглашали гостей на улицу. Тем не менее их дамы отказались, а они, плюнув и выпив по 100 грамм водки, вышли на улицу, чтобы посмотреть на салют. И когда салют закончился, то в числе одних из первых, заходивших в Прагу гостей, Геннадий увидел свое дважды обидчика, того самого парня, который избил его в линкоме, а потом унизил при жене в магазине. «Кто?» – не понял Макар, пытаясь рассмотреть, кого высматривает его друг, но Герман уже увел своих в зал, чтобы дамы не мерзли. Хотя они были в шубах, взятых из раздевалки, но вышли в туфлях, которые привезли с собой в пакетах и надели их в ресторане. Переодевать зимнюю обувь им было лень, так что вышли в чем были. «Тот урод, который меня избил». Геннадий дернулся в сторону входа, куда заходили последние гости, но Макар притормозил его. «Подожди, если это он, то давай, пока ты никуда бежать не будешь. Надо понять, это они или нет, и узнать, где он сидит. В нашем зале его точно нет, нет, я всех гостей в лицо видел. Значит, он в кремлевском или посольском, нахмурился Макар. Первый зал на первом этаже, а второй на нашем, втором. Я ему, уроду, подогретый алкоголем и внезапно вспыхнувшей злобой при воспоминании об унижении, Геннадий был готов бежать и искать обидчика прямо сейчас. Охолони. Они заходили внутрь, но Макар придерживал рукой Георгия, чтобы тот не рванул разыскивать парня по всему ресторану. Пойдем, выпьем и обсудим. Герман и вся его компания уже вернулись в зал и продолжили празднование Нового года. Пока Макар и Геннадий отсутствовали, их дамы за столом перебрались на одну сторону стола, так что они могли спокойно обсудить проблему почти в приватной обстановке. С учетом играющей достаточно громкой музыки, женщины их вряд ли могли расслышать. «Надо его найти», – требовал Геннадий, выпив вторую рюмку водки, яростно раздувая ноздри. «Слушай, Гоша, боюсь, что третий раз может чего-то похуже случиться». «Что?» – возмутился Геннадий. «Да ты, неизвестно, чем бы закончились уговоры Макара, но в этот момент из-за соседнего столика встали двое из четверых мужчин, а затем подошли к столику, где сидели две супружеские пары, и что-то стали говорить, судя по резко спавшим с лица мужчинам, не очень лестное или приятное для них. Один из подошедших протянул руку, явно хотя взять за руку одну из женщин. Этого никто им спускать не захотел, и двое мужчин встали из-за стола. «Вам сказали, что наши жены с вами не пойдут, что непонятно», сказал один из них достаточно громко, так что Макар и Геннадий услышали это. «Слышь, Харри», заговорил второй из подошедших, молчавший до этого, «пусть с нами посидят, хорошо время проведут, а мы вам их потом вернем». Честно, глумливо улыбнулся напоследок. Мужики точно перепили, судя по их поведению, они собирались позаимствовать женщину их мужей, что вообще ни в какие ворота не лезло. Запахло дракой. Геннадий сам был самодовольным и циничным товарищем, но Новый год – это святой праздник, негоже портить его, а тут нагло подойти и требовать пересесть женщин к ним за стол при живых мужьях. Он и Макар, не сговариваясь, встали, несмотря на какие-то обеспокоенные и останавливающие слова их женщин, направились к возникшему конфликту. Проблемы, они оба подошли со спины к двум стоящим наглецам. «Вы кто такие?» «Вы», — начал один из них, а второй, увидев решительные лица, а также габариты обоих подошедших, сразу просек фишку. «Нет проблем», — он поднял руки, прихватил своего порывающегося что-то сказать компаньона и утащил его за их стол. Геннадий и Макар проследили, как те сядут, а только потом вернулись за свой стол, перед этим получив слова благодарности от мужиков и их жен. Макару не нравились взгляды двоих из этой четверки, которые они нет-нет, добросали на их стол. Он решил присматривать за ними, но не думал, что эти ребятишки решатся на что-то серьезное, с учетом того количества охраны, которая была в здании. Собственник ресторана озаботился тем, чтобы его гости чувствовали себя раскованно и комфортно. Так что помимо того, что рядом со входом в каждый зал стояло несколько человек, так изредка эти охранники курсировали по коридорам и банкетным залам, стараясь не привлекать к себе внимания. Глава 17. Достаточно неожиданно, хотя что-то такое Алекс ему говорил, но в зал зашла собственной персоной. Наталья Королева спела пару своих песен, а потом удалилась. «Круто», — сказала счастливая Наталья, а женщины хором поддержали ее, никак не ожидав, что перед ними будет выступать знакомые артисты. Затем через 20 минут пришли отпетые мошенники, спевшие свою песню «Ауреки». Ну так, один раз можно послушать, Герман не был их фанатом. Вот Настя была рада, этот коллектив ей на базе «Титана» понравился, когда они выступали. Ну и женщины были в восторге. Парочка из зала, явно хорошо подогретых алкоголем, танцевать с парнями из группы бросились. Их еле охранники оторвали от немного ошалевших от такого напора молодых ребят. А потом Герман понял, что пора посетить одно место. Все-таки выпитые чуть ли не 3 литра морса давали о себе знать. Он больше на него налегал, чем на алкоголь, хотя выпил для себя не так уж мало, примерно 300 грамм водки. Правда, все не в коня корм, легкое опьянение, не более того. Да и оно должно скоро пройти. Туалет в ресторане был на первом этаже, так что Герман вышел из зала и спустился по лестнице вниз, уточнив у одного из охранников, где находится туалет, и направился туда. Макар уговорил Геннадия не искать своего обидчика, а спокойно провести новогоднюю ночь вместе с их дамами. И где-то через час они решили сходить в туалет, Когда из их зала вышла Наталья Королева и ушла в другой банкетный зал, они не обратили внимания, когда из-за стола дебоширов встали все четверо, направившись к выходу из банкетного зала, сразу за Геннадием и Макаром. Герман был вынужден посетить одну из кабинок, так как все писсуары были заняты, и только начал расстегивать ширинку, как услышал, что находящиеся в туалете покинули туалет, хлопнула дверь. Только закончил свои дела и начал застегивать ширинку, как услышал хлопнувшую дверь туалета. Судя по неразборчивому разговору, в туалет зашли двое мужчин, и почти сразу дверь опять хлопнула. «Ну что, фраера дешевые, пора ответить за базар», — раздался мужской голос. «Бля, сходил за хлея поссать», — начал заводиться Герман, как только услышал воровскую феню, которую терпеть не мог. Прекрасно поняв, что намечается какая-то разборка, а скорее всего, драка, гадство, расслабился Макар, даже не успел расстегнуть ширинку, когда услышал неприятную фразу. Быстро повернулся к входной двери, увидев всех четверых приблотненных с соседнего стола. Те, войдя в туалет, равномерно распределились между дверью туалета и друзьями. «Шли бы вы, мужики», – процедил Геннадий, оценивающе разглядывая стоящих перед ним и Макаром. Противостоящие им выглядели достаточно неплохо, видно было, что занимались спортом, но уже не 20-летние мальчики, а нездоровый образ жизни отражался на их лицах и начавших заплывать жирком фигурах. Положить всех четверых с Макаром они вряд ли смогут, но вот дать достойный отпор, шансы у них есть. «Ты кого мужиком назвал?» — тут же вспыхнул тот, который попытался хватать женщину за руку. «Да я тебя, давно бы так», — ухнул Геннадий. Герман вышел из кабинки и, склонив голову к правому плечу, стал смотреть на разворачивающееся перед ним побоище. Два борца против четырех любителей помахать кулаками. Достаточно забавное зрелище, с учетом того, что борцы наносили не очень умелые и размашистые удары, попадать под которые все равно было нежелательно, масса у борцов могла положить любого. А вот их противники были тоже так себе, то ли не доучились, то ли давно забросили спорт, но все их попытки ударить двух борцов выглядели достаточно жалкими и напоминали басню Крылова «Слон и моська». Честно говоря, Герман был в легком раздумье, кому помогать. С одной стороны, он не знает, из-за чего все началось. Может, это борцы виноваты, но верилось это с трудом. С другой стороны, нападавших больше и отпечаток на их лицах говорил об их профессии. Гопота обыкновенная, наглая и борзая, а таких учить надо. С третьей, праздник, а они тут бои без правил устроили, уроды. Макар достал одного мощным ударом ладонью по лицу, а часто такие удары посильнее удара кулаком бывают. И тот поплыл, отступая назад и пытаясь прийти в себя. Геннадию также повезло, один из его противников закрывал лицо ладонями, а через пальцы просачивались струйки крови. «Нос сломал, да», — заключил Герман, все еще не решивший, против кого ему болеть или кого бить. Драка явно шла к переходу в партер, и тут бы борцов просто и тупо запинало большее количество противников. Только вот зачинщика всего этого бардака оценил свои и друзей шансы не очень хорошими, решив уравнять, а лучше победить быстро и сразу. «Хана вам, фраера», — раздался звук раскрывшегося ножа. Второй его коллега замешкался, но его рука быстро скользнула вниз, к голени, задрала штанину, показались ножны, откуда быстро был вытащен небольшой нож с длинным и узким клинком. «Не, ну так не пойдет», — раздался голос позади Макара и Геннадия, которые непроизвольно отшатнулись назад, увидев, что противники вооружены. Для Германа, любой, кто достал нож или другое оружие в такой неоднозначной ситуации, однозначно становился агрессором. В запале ножом можно нанести тяжкие телесные повреждения или легко убить. При этом раненый может в запале ничего не ощутить и не понять, и только через некоторое время упасть от потери крови и умереть. К сожалению, Герман подобного навидался, так что решил пресечь это здесь и сейчас. «Подвинься, уважаемый». Изумленного Макара одним движением сдвинули в сторону, а потом мимо него шагнул вперед тот самый парень, обидчик Геннадия. «А ты чё, за хрен?» — напрягся бандит с выкудухой, не ожидавший, что противников станет больше. «Мимо проходил», — было ему ответом. «Вы перышки свои бросьте, а то порежетесь». «Что? Ах ты!» — и нож с рукой полетел в лицо Германа. «Ай!» — на глазах Макара рука с ножом была захвачена ладонью парня, мгновенно вывернута на болевой, а потом вздернута к потолку. «На!» — носок правой туфли вошел в живот, тут же второй удар той же ногой, прямо в лицо. «А это тебе на память!» — резкий удар коленом правой ноги снизу вверх в локоть, Раздался хруст костей. «Сука!» — выкрикнул второй и бросился вперед, яростно махая перед собой ножом, размашисто крестя воздух. Герман сузил глаза, внимательно наблюдая за хаотичными движениями, а потом подловил урода. Геннадий был немного удивлен, видя, что его обидчик вышел против вооруженных ножами, а потом уделал одного, а теперь выжидал. Вооруженный решил ударить или наметить удар вниз живота, чтобы сразу вывести противника из строя или заставить отступить. Тело Германа взвелось в воздух, разворачиваясь вокруг своей оси, а потом маховый круговой удар ногой, пропуская под собой руку с ножом. Бам! Нога встретилась с головой бандита, и тот молча упал на пол туалета с закрытыми глазами. «Ну как-то так», — спокойно сказал парень под ошарашенными глазами оставшихся на ногах, а потом спокойно наступали на руку противника с ножом. Перенес вес тела на эту ногу, тут же захрустели ломающиеся кости. «Тварь!» — взревел третий противник, выведенный ненадолго из строя Макаром, бросившегося на сломавшего его подельнику руку. Герман сместился вправо, прихватил правой рукой сзади за шею летевшее мимо него тело, придал ускорение вперед и вниз. Макар и Геннадий еле успели расступиться, когда между ними с воплем пролетело кувыркнувшееся через голову не по своей воле тело и врезалось в стену с писсуарами. «Не, не, я ничего, не», четвертый, со сломанным носом выставил перед собой окровавленную руку, пока вторая прижималась к носу, не желающий вступать в бой с противником, который почти мгновенно вывел из строя троих его друзей. «Режущего ничего нет, смотри, если найду, то тебе взад засуну». Подозрительно смотрел на него Герман, а тот быстро-быстро отрицательно замотал головой, не желая оказаться со сломанной рукой. «Спасибо», — выдохнул Макар, прекрасно знавший, чем все это могло закончиться здесь и сейчас. «Да было бы за что, и чего не поделили, ты». Только сейчас развернувшийся Герман увидел Геннадия. «Я», — набычился Геннадий, подумавший, что этот псих сейчас кинется на них. «Они при нас пытались реально забрать женщину наших соседей на глазах их мужей», — вдруг сказал Макар. «О, ну это другое дело, я бы сразу убивать начал». Может и показалось, но Макар заметил, как глаза этого парня будто заледенели, когда он оглядел всех лежавших, а потом упер взгляд в стоящего на ногах. Тот резко побледнел, видимо, прочитав, как и Макар, жажду убийства в глазах своего противника. «Это не я, они. Заткнись, или тут ляжешь. Смертью тупых!» Тихий голос прошелестел в туалете, перебив пытающегося оправдаться. «Ладно», — совершенно поменялся голос на дружелюбный. «Мужики, меня там жена ждет и вообще», — посмотрел на них парень. «А вы, молодцы. Так чего, подеремся или я пошел?» Его взгляд уперся в лицо Геннадия. «Нет, спасибо». Макар положил руку на плечо Геннадия, чтобы тот не наделал глупостей. Тот дернулся, но потом отрицательно помотал головой. «Ладно, мужики, пойдут я». Герман драки не желал, так что пора было и честь знать. «Вы бы шли отсюда, я сейчас охране ресторана скажу, чтобы они прибрались тут, а то негоже», напоследок сказал он, выходя из туалета. «Не шали», было брошено отошедшему в сторону со сломанным носом. «Да, опасный парень», наконец сказал Макар, когда они вышли из туалета и пошли в свой зал. В этот момент мимо них быстро стали проходить охранники, прибывающие со всех концов ресторана. «Я тебе рассказывал», ответил ему Геннадий. «Гоша, одно дело слышать, а другое дело видеть своими глазами. Это, сам знаешь, сильно разные вещи». Их противники из туалета больше не вернулись. Охрана была вынуждена вызвать несколько скорых, чтобы увести пострадавших гостей. Два переломанных запястья, сломанный нос и сильное сотрясение у четвертого. Того увезли вместе с пострадавшими. Милицию никто не вызывал, Т.К. никто никаких претензий не высказывал. Только охранники подобрали найденные на полу туалета ножи и выкинули их в мусорку. Еще раз за время праздника, встретившись с Германом в туалете, Макар и Геннадий обменялись с ним кивками и молча разошлись. «Бог троицу любит. Только вот на третий раз тебе точно повезло, Гоша», — засмеялся Макар, когда наконец его отпустило. Все-таки ситуация была очень плохой, так что адреналинчику в кровь им много вбрызнуло. «Да ты», — Геннадий помолчал, но потом вынужден был согласиться. «Да, в этот раз парень оказался к месту», — и захохотал, также отошедший от случившегося. Их дамам они, соответственно, не стали ничего рассказывать о произошедшем в туалете. Ни к чему все это, только настроение им всем испортит. Гуляли и веселились до 3:30 утра, а потом решили, что пора и на боковую, хотя часть гостей ресторан точно не собирались расходиться, судя по их поведению. Так-то программа ресторана предусматривала гуляние гостей до 06:00 утра, но все устали, так что стали собираться. Через 10 минут они вышли из ресторана. «Эх, везет людям», – немного завистливо сказал студент Максим, проходя мимо ресторана вместе со своей девушкой Юлией. Ночь они провели на квартире одного из своих одногруппников, у которого была своя небольшая квартира на Старом Арбате. У него за месяц до Нового года умерла бабушка, и, как оказалось, завещание на квартиру она написала на внука. Сначала впавший в траур парень от смерти любимой бабули грустил, а потом ошалевший от радости, что ему досталась такая хата и где, наприглашал человек 20 на празднование Нового года, в том числе и Максима с Юлией. Очень весело провели время, но потом они решили немного погулять, а потом поехать на такси домой. Вот поэтому они сейчас проходили мимо ресторана «Прага», откуда выходили немногочисленные гости, рассаживаясь по машинам и разъезжаясь. Герман быстро договорился с двумя бомбилами, специально ожидавших подобных богатых клиентов, и теперь рассаживал всех по машинам. «Да не», — вдруг сказал Максим, когда они вместе засмотрелись на садящихся в машины. «Не может быть». «Что?» — не поняла подруга. «Не, показалось», — сказал он. «Показалось, что я узнал того самого парня. Подожди, это который мне белье подарил?» Юлия стала всматриваться, но машины уже отъехали от ресторана. В тесноте, да не в обиде. Теща с тестем уехали в одной машине, а они, втиснувшись впятером в одну машину, через 10 минут были в отеле. Позевывая и устало передвигаясь, все разошлись по своим номерам. Утром следующего дня Герман встал, как обычно, рано, но не стал будить свою благоверную, мило сопящую на подушке. Быстро принял душ, одел спортивный костюм и тихо покинул номер, спустившись в лобби, где кроме него и сонных портье с администраторами больше никого не было. «У вас спортзал есть в отеле?» Я вчера как-то не обратил на это внимания. Услышав подобный вопрос в 7 утра после новогодней ночи, девушка за стойкой удивилась сильно. «Да, конечно, надо пройти вон туда, повернуть направо», — она достаточно быстро объяснила гостю, как пройти в спортзал. Герман около часа позанимался на нескольких тренажерах, потом минут 40 занимался растяжкой в небольшом зале с зеркалами и матами. «Вообще, странно, меня третий раз в Москве в одних и тех местах судьба сталкивает», — думал Герман, пока сидел в продольном шпагате, — «сталкивает меня с этим пяточком. Правда, в третий раз все по-другому. Хм, странно, к чему бы это? Интересно, а тот парень тоже где-то неподалеку был? Хотя не с его доходами по таким ресторан ходить. Хотя не удивлюсь, если он был где-то неподалеку». Закончив растяжку, он принял душ и отправился в лобби-зону, где заказал себе капучино, взял несколько газет из специальной стойки и сел на кресло, попивая кофеек и читая газеты. «О, молодой человек, а не угостите даму кофе?» Неожиданно сбоку от него раздался вопрос, заданный низким женским голосом с хрипотцой. Рядом с его креслом стояла эффектно одетая женщина лет 25, с немного кричащим и вульгарным макияжем. Но в это время так красились многие дамы, считая это красивым. А по мнению Германа, выглядело это так себе. «Даже не знаю», — смотрел Герман на это создание, а потом кивнул головой на противоположное кресло за его столиком. Дама плюхнулась на кресло, по-другому и не скажешь, находясь в нетрезвом состоянии, что было заметно по материке ее тела и поведению. «Кофе латте, мальчик», — заявила дама подошедшему молодому официанту, который, увидев прибавление за столиком гостя, тут же подошел к ним. «А как вас зовут, молодой и такой интересный мужчина?» — заигрывающе спросила дама. «Меня, Бернадет». У Германа приподнялись брови от удивления. «Ну да, ха, она такая же Бернадет, как он, Исаак или Джон. А меня Герман, а на самом деле вас зовут Мария или Катя?» Сказанное вразрез сбило с толку Бернадет. «Нет, с чего вы решили?» Она как-то попыталась подобраться, но у нее плохо получалось, скорее всего, не давал это сделать алкоголь, щедро плескавшийся в ее теле. «Да не похожи вы на Бернадет, уж извините», — с улыбкой сказал Герман. «Вот на Катю или Машу, точно похожи. Вы же тут работаете», — выделил он это слово. Мария Клифанова была валютной проституткой, работавшей с особо дорогими клиентами, мигрируя между метрополем и националем. Нет, она приехала в Москву не из деревни или какого-то дальнего города из провинции. Родилась она в 1976 году в Новых Черемушках в Москве в семье не очень богатых инженеров, вместе работающих на заводе ЗИЛ. С приходом перестройки их жизненное положение ухудшалось и ухудшалось с каждым годом. Зарплату родителям задерживали, так что дома иногда они все вместе питались макаронами с сахаром. Насмотревшись на подобную нищету, Мария решила, что сделает все, чтобы она и родители никогда не жили в нищете, и подалась в проститутки, как и многие из ее поколения. В какой-то мере повезло, что не стала какой-то вокзальной, а попала к одной из мамок, которая рекомендовала ее в узком криминальном сообществе, после чего Мария попала в самый топ проституток, валютных. Новый год для нее являлся рабочим днем, и сегодня она подцепила клиента в ресторане «Метрополя», приехавшего из Норильска, попавшего на Новый год в Москву по каким-то срочным делам. Ей пришлось сильно потратиться на столик в ресторане на Новый год, но она намеревалась отбить эти деньги за счет клиента. Только все сорвалось, потому что подцепленный клиент нажрался и вырубился за столом почти сразу, как прозвучали куранты. Гостя унесла охрана в номер, а ее очередные попытки подцепить богатого мужика на ночь ни к чему не привели. Как назло, почти все присутствующие в зале рестораны были семейными или со своими дамами, и Мария надиралась алкоголем из-за провалившихся надежд, под конец сидя одна за столиком. Но всему есть конец, и она направилась на выход, чтобы поехать на снимаемую ей квартиру. Родители не знали, чем она занимается, поэтому она специально сняла квартиру, чтобы не объясняться с родителями, где она шляется по ночам. И тут она с удивлением увидела молодого парня, сидевшего в пустой лобби-зоне, попивающего кофе и читающего газеты. Сверкнувший на запястье браслет часов много о чем ей сказал. За время работы проституткой она хорошо научилась различать и оценивать дорогие вещи. Часы, украшения из драгоценных металлов, в лёд понимая их стоимость. На руке парня находились дорогие часы, стоящие несколько десятков тысяч долларов. Так почему бы напоследок не попробовать? А вдруг ей сегодня все-таки повезет? Не хотите хорошо провести время? Пошла в атаку Мария, поняв, что парень сразу понял, чем она занимается. Всего 200 долларов. Нет, спасибо, грустная улыбка показалась на лице Германа. Как-то не хочется. Что так, а вдруг удастся уговорить? Или денег таких нет, а это уже была натуральная провокация с ее стороны. Как-то не очень я люблю продажную любовь, уж извините. И деньги есть, только он не стал дальше говорить. Брезгуешь, рыбка сорвалась, пошла небольшая агрессия. Это твое дело, Герман тоже перешел на ты, раз пошла такая пьянка. Может угостишь даму алкоголем тогда, нагловато спросила она. Герман оценивающе посмотрел на нее, а потом обратился к стоявшему неподалеку официанту, который в отсутствии других гостей, да и явной направленности общения, решил встать рядом с ними. «Принесите 50 грамм коньяка», – перебила она Германа. Официант увидел немного недоуменное лицо гостя, который хмыкнул на заявление дамы, но согласно кивнул. Официант вернулся через 3 минуты, принеся бокал с коньяком. Сидящая напротив Германа женщина сделала глоток и будто замерла, явно задумавшись, глядя в никуда. Ну ее дело, так что он открыл газету и углубился в чтение, как неожиданно. Может в номер, не хотела она успокаиваться, так что вздохнув Герман закрыл газету. Какая ты настойчивая. Нет, дама была огорчена очередным отказом, дама была выпившей, а теперь еще добавила, и полилась история ее жизни. Банальная, похожая почти как две капли воды, как и все остальные. Все равно делать было нечего. Так что Герман вполуха слушал ее рассказ. Глава 18. Про бедных родителей, про девочку, решившую, что в нищете жить она не будет. Как добьется успеха, не совсем понятно в чем. Как станет богатой и уедет из этой гребаной страны в Европу, а лучше, в Америку. Ну да, мальчики со школы мечтали стать бандитами, а девочки – проститутками. И очень нескоро такие страстные желания уйдут из мозгов молодежи. 90-95% повзрослевших мальчиков канут в бандитских войнах, убитых такими же мальчиками, либо меньшей частью уедут валить лес. А отсидев в большинстве своем большие сроки, они начнут выходить, то не узнают эту страну, и по привычке займутся тем же самым, но страна будет другой, так что так же быстро вернутся обратно в колонии. Примерно такой же процент девочек, ставших проститутками, не умея копить деньги, начнут тупо прожигать свою жизнь, и к концу их карьеры, когда возраст не будет давать зарабатывать деньги, они сопьются или снаркоманятся. Часть убьют клиенты и их же сутенеры. Меньшая часть, спившихся и севших на наркотики, перейдут в класс вокзальных проституток, когда за 100 рублей будут продавать свои тела, и тихо помрут или будут убиты, в стоявших в отстойниках вагонах или в ближайших строениях рядом с дорогой. Сколько их было? Тысячи, десятки тысяч, да кто их считал? Всем было пофиг на очередное найденное мертвое тело, убитое или помершее своей смертью. Жалкие проценты из бандитов, вовремя взявшихся за ум, перекрасится в бизнесменов и банкиров. Бывшие проститутки, такая же малая часть, станет мамочками или откроют свой бизнес. Салоны красоты и же с ними. Кто-то уедет за границу, жалкий процент, но и там совсем немногие из них станут кем-то. Обычная статистика, но почему-то никто ее не читает или не доверит. Примерно те же 5-10% иммигрантов из России смогли добиться чего-то на чужбине. Остальные попали в чуть лучшие условия, чем в России, но фактически, кроме небольшого финансового улучшения своей жизни, не получили ничего сверхординарного. Да и чужие они там все были. Только второе и третье поколение русских эмигрантов на что-то могло рассчитывать. Но и они уже не были русскими эмигрантами, а становились своими буржуинами. Вот за это Герман ненавидел этот период в истории его страны, с интересом выслушивая тех, для кого эти годы были святыми. Да, вот только если покопаться в биографии данных кадров, то оказывается, что для них они действительно были святыми. Кто-то участвовал в приватизации, только не квартир, а гигантских отраслей, оставшихся от СССР. Кто-то работал в администрации президента или правительстве РФ. Кто-то тупо воровал, добравшись до кормушки. И все стали очень небедными людьми, большей частью миллионерами, долларовыми. Ну так и чего им напраслину на тот период говорить, для них эти годы стали действительно самыми лучшими, в отличие от 95-96% всего населения России. Спустя час ночную бабочку стал развозить, Герман попросил администратора отправить ее домой на машине отеля. Та удивилась, прекрасно зная, чем у них в отеле занимается Мария, но не стала ничего говорить. Почти во всех отелях есть определенное количество проституток, на которых деланно не обращают внимания, если ночные бабочки не переходят определенных красных линий. Жизнь есть жизнь, так что хозяевам отелей всегда проще, если клиент получит требуемое в отеле и потратит свои деньги в отеле на проститутку, чем уедет непонятно куда, и там оставит свои деньги. «Какие у тебя интересные собеседники», – раздался голос Натальи, подошедшей к Герману, который смотрел, как Марию выводит из отеля, чтобы посадить в такси. Герман покосился на нее, думая, что она конкретно видела и что слышала, если слышала. Даже интересно, расскажет Настя об этом разговоре с ночной бабочкой или нет. «А тебе чего не спится?» Не стал он отвечать на незаданный вопрос. «Выспалась», заявила Наталья. «Больше не хочу. Я днем 31 декабря дома несколько часов поспала, так что, о чем болтали?» Вдруг спросила она. «Да так, жалобы на ее жизнь и так далее». Герман вкратце рассказал, а также добавил от себя, что он думает по этому поводу. «Эпидемия наркотиков, вот это губит нашу молодежь», – неожиданно закончил он. «Блин, ты как старпер», – подколола его Наталья, будучи еще той язвой. «Не любишь наркоманов? За что мне их любить?» – удивился Герман. «Но они больные люди, для меня просто не существуют. Они живут в одной плоскости мира, я – в другой. Мы не пересекаемся. А вот торговцев ненавижу», – совершенно спокойно сказал он. «Так сильно, что кушать не можешь. Ну зачем так? Так язву можно получить», – ответил он Наталье. «Кушаю с аппетитом, а торговцев утилизирую, если не понимают с первого раза». Наталья посмотрела на Герман, совершенно беспристрастный произнесшего «утилизирую», шутит, или «ха-ха-ха, шутишь». Попыталась она разрядить этот разговор. «Ну конечно, шутю», – улыбнулся он, только вот его глаза остались при этом совершенно серьезными. «Ты странный», – заявила она, немного похолодев внутри, оценив его взгляд, вспомнив, как он дрался с местными бандитами в Казани, припомнив, что в поселке Сылва наркоманы отсутствовали, как таковые. Многое можно подслушать и услышать, находясь в одной компании с главой поселка и начальником ОФТ. «Что-то заболтались мы», хлопнул он по подлокотникам. «Ты не хочешь позавтракать?» На что Наталья молча кивнула. В ресторане, несмотря на то, что было около 10:30 утра, уже ничего не напоминало, что здесь праздновали до 7 утра Новый год, так что ресторан был готов принять своих гостей на завтрак. «Ой-ей-ей!» – раздался голос Алекса, плюхнувшегося напротив Германа в полукресло, когда тот с аппетитом поглощал яичницу с беконом. «Ох, меня сейчас вырвет!» Его лицо побледнело, когда он увидел, что его партнер жадно, но аккуратно ест хорошо прожаренный бекон. Сидевшая рядом с ним Наталья недовольно покосилась на него, с выражением лица женщины, у которой пьяные из похмелья мужчины не вызывают сожаления. «Я тебе говорил вчера, не мешай коньяк с водкой», флегматично сказал Герман, запивая бекон морсом, нашедшимся и здесь. «Блин, да я не хотел, но твой тесть насел на меня. Давай, да давай по коньячку». «Вот и», он мрачно махнул рукой. «А чего приперся? Спал бы и спал», пожал плечами Герман. «Сушняк», заявил Алекс, трясущимися руками наливая из только что принесенного официанткой кувшина со льдом воду. «Ой, хорошо-то так», выдув не менее литра, сказал он. «Иди спи давай, не забывай, что после обеда дамы намереваются прогуляться», напомнил Герман ему. «Если встанут, конечно», хмыкнул он. «Ничего, я помогу их разбудить», хищно улыбнулась Наталья, не собирающаяся пропускать возможность пройти по московским магазинам. «Куда?» На лице Алекса отражалось желание вспомнить, куда же они должны вести своих женщин. «В ГУМ, государственный универсальный магазин, или на Манежку на Охотном ряду», ответил Герман. «Правда не знаю, работают они сегодня или нет, ну хотя бы просто прогуляемся». «Ох, ладно, я спать», Алекс встал и пошатывающейся походкой удалился к себе в номер. «Я тоже в номер пойду, телевизор посмотрю», заявила Наталья, покинув еще доедающего свой завтрак Герману. К обеду Настя и Катерина только проснулись, а потом 2 часа приходили в себя, как их не тормошила по очереди Наталья. Потом все вместе сходили в ресторан и накормили проголодавшихся женщин. И еще через час отправились пешком в сторону ГУМа. Не повезло, так как магазин должен был открыться только 2 января, как и охотный ряд, так что пришлось просто пойти гулять по центру Москвы. Вернувшись в отель спустя 2 часа, в очередной раз с удовольствием поели, а потом разошлись по номерам. В Москве они пробыли еще 2 дня, за которые вместе с женщинами объехали и обошли несколько магазинов, торгующих свадебными принадлежностями. К облегчению мужчин, найдя 2 платьев, которые полностью устроили всех женщин. Правда, Катерина разрывалась между обоими, но Алекс плюнул и попросил продавцов продать сразу 2. Правда, возникла трудность, из-за того, что эти платья были привезены из Италии, а Катерина мерила выставочные образцы, но продавщицы заявили, что ровно через месяц доставит их в Москву. Сшитых именно под фигуру Катерины, не зря же с нее почти 2 часа мерки снимали, что более чем устроило ее. За день до отлета домой, заскочили к родителям Насти вместе с Натальей, где посидели, пообщались, с тестем употребили его любимый коньяк. Поддавшись уговорам родителей жены, остались переночевать у них. Благо площадь их квартиры позволяла. Один из компаньонов тестя, владел очень шикарной квартирой, в одном из первых в Москве жилых комплексов «Золотые ключи», с гигантской по мере того времени площадью в 350 квадратных метров, 5 комнат и 3 санузла, с соседями в другом подъезде. Патриархом всея Руси и четой Филиппа Киркорова и его жены, Аллы, Мдя, пообщались, да разошлись спать, а утром были в аэропорту Домодедово, где, встретившись с Алексом и Катериной, летели в свой родной город Пермь. 13 января 2000 года. Герман. Кузнецов не говорил, он орал в трубку, как потерпевший. «Немедленно выдвигайся по этому адресу. Немедленно». Герман глянул на часы на телевизоре. 23:47, полночь скоро, а тут начальство буйствует. «Сергеич, ты чего орешь?» Не остался в долгу Герман. «И чего так поздно звонишь?» «Мне только что дежурный по городу из городдела милиции звонил», орал начальник. «Езжай по адресу», и быстро сказал ему адрес в центре города. «Там Костромина задержали». «Чего? Это как задержали?» Не врубился Герман. «Каком кверху? Немедленно выезжай», рявкнул Кузнецов. «Мне доложишь сразу, как приедешь на место», и бросил трубку. «Что-то случилось, дорогой?» Озабоченно спросила Настя, которая сидела вместе с ним на диване. Они недавно поужинали, а теперь сидели в обнимку на диване, смотря телевизор. «Не знаю», мрачно ответил он ей. Какая-то ерунда творится. Надо отъехать. Надолго? Она вопросительно смотрела на него. Не знаю, но постараюсь быстрее. Он уже быстро переодевался в уличную одежду в спальне, куда она пришла за ним. Ох, приезжай скорее. Она поцеловала его перед тем, как он ушел. Доброй ночи, а вы? Городская прокуратура, следователь Смирнов, представился Герман, достав и показав служебное удостоверение сотруднику милиции. Подъезжая по сказанному Кузнецовым адресу, он заметил стоявший милицейский УАЗик рядом с одним из магазинов, с надписью на борту ГБР, группа быстрого реагирования. Достаточно странно, с учетом того, что это были вневедомственники, ВОХ, военизированная охрана, осуществляющая охрану на договорной основе объектов всех форм собственности, а не обычные ППСики. С ними ему редко приходилось сталкиваться, как-то обитали вместе, но в разных плоскостях. Перед крыльцом магазина стоял сотрудник милиции с автоматом АКСУ-74 в руках и шлеме. Герман остановился рядом с милицейской машиной, вышел из своей девятки и подошел к милиционеру. «Старший наряда в магазине», — сказал сотрудник, посмотрев удостоверение. «Пройдите внутрь». Герман быстро взбежал по ступенькам крыльца, обратив внимание, что дверь в магазин выломана. Торчал язык замка, а на второй створке двери были видны выломанные куски дерева. Это был магазин какой-то посуды или еще чего. Достаточно большая площадь, квадратов 300, заставленная многочисленными витринами с находящейся внутри какой-то посудой и подобной дребеденью. Старший лейтенант Харитонов, сказал один из двоих сотрудников милиции, находящихся внутри магазина, когда Герман подошел к ним, еще раз предъявив свое служебное удостоверение. «Где следователь Костромин?» Не стал затягивать разговор Герман. «Тут такое дело», — замялся Харитонов. «Где следователь Костромин?» Не понравилось Герману поведение сотрудника милиции, с учетом того, что задержание сотрудника прокуратуры запрещено по закону, а тут какие-то странные танцы с бубнами. «Пойдемте, вам лучше на это посмотреть», — как-то странно сказал этот Харитонов, а потом направился куда-то вглубь магазина. «Издец», — только и смог сказать Герман, когда увидел это. «Сработала сигнализация», — в этот момент вещал вневедомственник. «Мы приехали, дверь взломана. Когда прошли и осмотрели помещение, то вот здесь его увидели. Млять», — Герман смотрел на лежавшее на полу тело Костромина, на правом боку. «Ах ты, падла, фу, живой». Тело, рядом с которым он присел и уже собирался прощупать сонную артерию, вдруг дернулось и всхрапнуло.